Ну что, Нельсон, будете говорить или нам придется принять крутые меры? Окей, сказал я. Хочу предложить сделку. Еще чего? Спросил Флегл. Я признаюсь и выдам труп в обмен на душ и чистую одежду. Флегл кивнул. Договорились. Наконец-то вы становитесь разумным, Нельсон. Ну, так что же вы сделали с трупом? Я протянул в его сторону руки в наручниках. Не все сразу, сэр. Сперва я хотел бы принять душ и переодеться. Маркс приказал одному из полицейских сопровождать меня в ванную комнату. Стоя под душем, я смог досконально изучить синяки, и я понял, что был не просто побит. Я был тщательно, планомерно избит. Мое тело выглядело так, словно кто-то прошелся по нему гаечным ключом, причем выполнил эту работу с радостью и азартом. И я понял, кто это мог сделать. В прошлый раз — муху, теперь меня. И все ли равно? Пока я плескался в душе, молчавший до сих пор Грин присоединился к общему разговору. «Я понял так, джентльмены, что проблема решена», — спросил он вкрадчиво. «Конечно», — рассмеялся капитан Маркс. «Вы же слышали, он пообещал признаться в обмен на душ и одежду. Ну и чистюля этот Нельсон». «Да, похоже», — буркнул Грин. Флегл поинтересовался, нет ли каких новостей в деле Липпи Сальца. «Пока нет», — сказал Грин. Но, думаю, очень скоро эти новости появятся. Через несколько минут мы уже шагали по дороге. Впереди я, за мной легавые, вытянувшись цепочкой. Ночные холмы словно замерли вдоль дороги. Было слышно только похрустывание сухих веток под тяжелыми мужскими ногами, да глубокое дыхание идущих. «Далеко еще?» — спросил капитан Маркс. «Теперь уже нет», — сказал я, кривя душой. — Сейчас взберемся на тот холм, а там пойдем по ровной поверхности. — Как это называется? — Плато? — Вот именно, плато. — Как вы додумались спрятать труп в пещере, Нельсон? — спросил Флегл. — Был тут как-то с одной девчонкой, — смыкнул я. Между прочим, не соврал. — Нечто вроде пикника. — На вас это похоже, — съязвил Харрис. Я круто свернул с вытоптанной валежники тропы и направился по камням вверх, чтобы сделать наш поход еще более трудным и утомительным. Сжалившись надо мной, капитан Маркс снял мне с одной руки наручник, и теперь он позванивал на каждом шагу. Я сунул было руку с наручником в карман, но идти, поднимаясь по скалистой круче с рукой в кармане, было почти невозможно. Идущий сзади меня Флегл ухитрялся еще вести хронометраж. «Время совпадает. Мы вышли из пурпурного попугая в 1:40 назад. Но где мы находимся сейчас?» «Я бы и сам хотел это знать», — буркнул капитан Маркс. «Только шериф Купер хорошо ориентировался в этих местах. Сейчас мы находимся на Малибу», — сказал он. «Если судить по звездам, то сперва мы свернули к северу, потом на запад. Это после того, как вышли из каньона Топанга. Если мне не изменяет память, то автострада проходит как раз по другую сторону гряды холмов, мимо подножья обрывистого утеса». А я продолжал упорно подниматься все выше и выше. Я уже чувствовал по запаху близость океана. Однажды я и впрямь побывал в этих местах с веселой девчонкой. И сейчас моей целью было добраться до вершины самого высокого холма прибрежной горной цепи. Это место находилось примерно в полумиле от побережья, а от узкой дороги его отделяла лесная чаща, тянувшаяся в северо-восточном направлении через каньон Топанга. Крутая скала, о которой упомянул Купер, возвышалась над 101-м шоссе справа, если ехать в сторону Флиска. Если добираться до шоссе, то придется преодолеть не менее 7 миль, а если напрямик вниз по обрывистому склону, всего 2000 футов. Самой верхней точке этой горы открывался обзор на много миль вокруг. Помню, когда мы туда были на пикничке с моей веселой подругой, мы с ней шутили, что только отчаянный человек сможет спуститься по такому опасному склону. Правда, подруга уверяла, что при этом можно запросто свернуть себе шею, но я утверждал, что лично я вполне мог бы справиться с такой задачей. Вот и пришло время проверить, прав я был тогда или нет. Мы уже несколько минут шагали по плато, когда Флегл ускорил шаги, поравнялся со мной и положил руку мне на плечо. Похоже, в нем проснулись сомнения. «Эй, Нельсон, а ведь здесь, наверху, нет никаких пещер. Признавайтесь, что вы задумали?» Я остановился и посмотрел на него. В этот момент рядом со мной находились только Флегл и один полицейский из Сан-Матео. Остальные были скрыты кустарником, сквозь густые ветви которого, как светлячки, светились их фонарики. «Пора!» Я нанес Флеглу молниеносный удар в живот, он только ойкнул и упал в кусты. Быстро глянув в сторону полицейского, я заметил, что он выхватил пистолет, а Флегл, прижав обе руки к животу, истошно закричал ему: «Чего медлишь? Стреляй, черт бы тебя побрал!» Пуля вонзилась ствол дуба, стоявшего рядом со мной. Я прыгнул в сторону за край скалы и ринулся вниз с крутого каменистого откоса. Мне показалось, что я полетел в темную пропасть. Спуск оказался гораздо труднее и опаснее, чем я предполагал. Мне не за что было ухватиться, и сила земного притяжения неудержимо влекла меня вниз. Окончательно потеряв равновесие, я упал на живот и покатился по острым камням. А сверху из мрака рыскали лучи карманных фонариков. Это мои преследователи пытались меня обнаружить. Я услышал голос шерифа Купера. Он просто идиот. Прыгать с такого обрыва! Наверняка разбил себе башку. Но на всякий случай надо преградить ему дорогу. Харрис, Джонсон, быстро назад, к машине. Не дайте ему улизнуть. Снова раздался выстрел, и пуля отскочила от скалы совсем рядом со мной. Я оттолкнулся от камня, за который держался, и соскользнул вниз по склону, продолжая ранить свое и без того избитое тело. Вскоре я застрял в расщелине между скалой и стволом пересохшего дуба. Несколько мгновений я лежал неподвижно, пытаясь перевести дух. Потом приготовился к дальнейшему спуску, хотя силы мои иссякли. Я боялся, что не выдержу. «Бежать, не останавливаться!» — убеждал я сам себя. Но тут возникла мысль.